Мы спустились в подвал. Ну, как сказать, подвал. Мы спустились по лестнице в огромный подземный амфитеатр. Арена в низине была подсвечена факелами с фиолетовым пламенем, каждый из которых стоял на отдельной стеле, которые возвышались по всей окружности сцены на расстоянии примерно 10 метров друг от друга. Круг сцены имел в диаметре около 300 метров, на мой взгляд. Половина окружности упиралась в высокий борт амфитеатра, вторая – в отвесную скалу, нависшую над сценой каменным когтем. Мы спустились до главной ложи в центре амфитеатра. Здесь центральное место занимал трон, аналогичный Малахитовому, но немного меньше в размерах. Матушка Ульгинь уселась на свой трон и вновь щелкнула пальцами. В центре сцены, словно вышибая пол, с грохотом появилась огромная клетка из мрамора. Внутри сидела непонятная тварь, от которой даже на таком расстоянии несло тьмой, концентрированной энергией тьмы, которую я ранее не чувствовал нигде и никогда. Она волнами расходилась по окружности сцены и не шла дальше лишь благодаря странному фиолетовому пламени от горящих факелов по окружности. Я не смогла его приручить. У него дикий и необузданный нрав. Я уже подумывала его прикончить, но раз ты пришел, возможно, у тебя получится приручить этого зверя. Богиня кивнула в сторону клетки. А что это вообще такое? Я удивленно смотрел на клетку, в которой крутился безумный хоровод тьмы. О, это теневой пятихвостый волк, порождение тьмы. Улыбнулась богиня и снова щелкнула пальцами. Клетка рассыпалась пылью. На сцене остался огромный, размерами с коня породы шаир, волк с пятью длинными хвостами. Широкие лапы, огромное тело, крупная голова, черная, отливающая серебром, постоянно колышущаяся словно под дуновением ветра. Хвосты моментально встали дыбом и распушились. Волк поднял морду в нашу сторону и протяжно взвыл. Волна тьмы ударила от него во все стороны и остановилась лишь на границе фиолетового пламени. Факелы мгновенно затрепетали, но ни один не погас. Яркие голубые глаза, словно морская луна, остановились на нас, и волк зарычал, выпустив такие же голубоватые когти, а хвосты начали бить по песку на сцене. «Если подчинишь его, сможешь забрать и на нем же добраться до Чернобога», — кивнула в сторону теневого волка матушка Ульгинь. «И как это сделать? Ну, задача эта непростая, но, в основном, от тебя здесь мало что зависеть. Дай ему свей крови, крови рыкаря. И если волк посчитает тебя достойным, ты сможешь забрать его. И в чем подвох?» «Нет никакого подвоха, но есть небольшая сложность». «И в чем тогда сложность?» «Волк должен добровольно вкусить твою кровь, а ты не должен при этом погибнуть». Я молча начал спускаться вниз. Этот волк мне был нужен. Что-то было в этом волке, что-то родное. Дойдя до нижнего яруса, я остановился у бортика. Волк поднял морду и, уставившись на меня, тихо зарычал. Я же перемахнул бортик и спрыгнул вниз. «Мы с тобой похожи, дружище. Мы оба попали в клетку, и нас держали против нашей воли. Я был заперт в теле, которое стало моей клеткой на несколько лет. Тебя же заперли внутри настоящей клетки. Я помогу тебе выбраться, но только при условии, что ты сам этого захочешь». Я остановился в 10 шагах от теневого волка. Шерсть на загривке волка встала дыбом, он опустил голову к земле и тихо зарычал. Все 5 хвостов начали бить по песку, покрывающему сцену амфитеатра. Я же медленно присел на песок. «Тише, малыш, тише. Я не собираюсь пленить тебя вновь, лишь предлагаю тебе союз». Я раскопал маленькую лунку в песке, пролил в нее немного воды и заморозил мокрый песок, создав своеобразную поилку для волка. Когтем правой руки я рассек запястье левое и сцедил кровь в лунку, после чего встал и спиной вперед вернулся к факелам фиолетового пламени. Волк перестал рычать и, раздувая ноздри, не отпуская меня из поля зрения, подошел к лунке. Понюхав кровь, он вначале фыркнул и лег рядом с лункой, но крови так и не попробовал. «Чего тебе надо, волчара серый?» — удивился я его реакции. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р». Тихое рычание было мне ответом. «Без меня тебе отсюда не выбраться, дружище. Либо ты пойдешь со мной, либо ты останешься здесь на долгие, долгие годы. Так что я бы на твоем месте даже не думал над выбором». «Р-р-р-р-р-р». Снова был ответ, и волчара развернулся ко мне 5-й точкой. «Да что ты ломаешься, как девица красная, а?» — прыснул я. Со стороны главной ложи я услышал заливистый женский смех. Волк посмотрел на меня, фыркнул и отвернулся. «Да ну нафиг, это же девочка. Прошу прощения, красавица. Я слишком давно не общался с дамами, поэтому не смог сразу разглядеть вашу красоту». Я поклонился. У меня сложилось стойкое ощущение, что этот зверь был разумным. Да и можно ли называть простым зверем существо, обитающее в мире духов? Мадам, я предлагаю вам партнерство. Вкусите моей крови, и мы сможем заключить союз. Я вытащу вас из этой темницы, а вы поможете мне в моем путешествии. Я вновь поклонился волчице. Волчица вновь поднялась и повернулась ко мне лицом. Пару минут она смотрела мне в глаза, не моргая, затем все же поднялась и вернулась к импровизированной поилке с моей кровью. Понюхала ее, снова посмотрела на меня и снова понюхала. «Хочешь ведь выбраться отсюда? Тогда пошли со мной», — улыбнулся я. Волчица самым кончиком языка коснулась крови. Окрас ее начал меняться, в волнах тьмы начали появляться темные багровые всполохи, ее аура расширилась, стала плотнее. Я начал различать источник волчицы, который представлял собой концентрированную тьму, густую, словно кисель. Из ее источника ко мне потянулась одна единственная цепь, сотканная из тьмы. Она росла медленно, но довольно уверенно. Звено за звеном цепь вырастала и уже вышла за границы физического тела волчицы. Я повторил ее действия, выпуская свою цепь, медленно подходя к волчице. Она остановилась на середине очередного звена и просто ждала моих действий. Я, в свою очередь, построил крайнее звено аналогичным способом и соединил свою половину звена с ее цепью. В один момент в моей голове возник безумный хоровод воспоминаний волчицы: рождение, первые запахи, впервые открытые глаза, первая охота, частый голод и холод и постоянное одиночество и тоска, от которой так и хотелось завыть. И одна единственная мысль: Сага, ты тоже была одинока, девочка. Это твое имя, Сага? Я подошел к волчице, присел перед ней и положил руки по двум сторонам морды. Больше не нужно быть одной, у тебя будет своя стая. Я начал медленно гладить волчицу по голове. Сага, хорошее имя, мне нравится. Мы так и будем все тебя назвать. Ответом мне был тихий и удовлетворительный рык. Со стороны трибуны послышались редкие хлопки. Матушка Ульгинь медленно спускалась к границе сцены. Подойдя к границе, она ни словом, ни жестом не обозначила своего намерения пройти дальше. Просто сделала шаг вперед. Но границы уже не было. Под ногами богини из стены вырастала лестница, ведущая к нам с Сагой. Неплохо, юный рыкарь. Совсем неплохо, хотя, можно было и лучше. Но и то, что ты не стал подчинять ее силой, меня порадовало. Что ж, эта девочка сможет быстро донести тебя до озера. Матушка Ульгинь улыбалась, рассматривая преобразившуюся волчицу. Что за озеро? О, сам увидишь, не хочу испортить сюрприз. Хочешь совет, а его цена? Матушка Ульгинь весело рассмеялась. Молодец, ты быстро усвоил урок. Меня это радует. Тогда дам тебе целых два. И не волнуйся, я делюсь этим знанием по собственной воле, и я не буду требовать за них никакой платы. Я медленно кивнул. Глупо отказываться от советов богини. Первое, по мосту идет душа, а не тело. Второе, знания вышних богов стоят любой цены, которую лично ты можешь заплатить здесь и сейчас. Матушка Ульгинь подняла правую руку на уровень моих глаз. Большие и средние пальцы выдали громкий щелчок, который разнесся по амфитеатру ударом колокола. Земля под ногами задрожала, а за спиной богини из песка сцены выросла каменная арка с глухими створчатыми воротами около 5 метров высотой. Ворота арки открылись, и я увидел проселочную дорогу, окруженную хвойным лесом. Бегите по дороге до озера, не заходите в лес, даже если видите, что можете срезать путь. На озере тебе нужно попасть на остров, на котором живет. Впрочем, это испортит сюрприз. Улыбнулась богиня, для тебя главное, что Чернобог сейчас находится там, так что бегите. Я повернулся к Саге, у меня зародилась идея нового эксперимента. Ты слышишь меня, Сага? Я постарался обратиться к волчице по той связи, что образовали наши цепи. Рррр, удовлетворительно. О, успешно. Продолжаем. Ты сможешь посадить меня к себе на спину и быстро пронести по дороге к озеру? Рррр. Снова удовлетворительно. Я могу тогда залезть к тебе на спину? Вместо ответа Сага просто легла на песок, давая мне возможность забраться к ней на спину. Я же повернулся к матушке Ульгине, низко поклонился до земли. Благодарю вас, великий предок, за слово ваше напутственное и дар ваш. Ступай уже, рыкарь. Посмотрим, что у тебя получится. Богиня махнула рукой и указала на арку. Я забрался на Сагу и попросил ее бежать вперед. Одним мощным прыжком она проскочила арку. Чтобы не упасть, мне пришлось вцепиться руками за шерсть на загривке. Еще пара прыжков, и мы ушли на добрую сотню метров от арки. Я обернулся посмотреть на наши ворота, но их уже не было. Вновь была одинокая пещера у подножья одинокой горы, которую окружал лес. Больше не было пустыни. Вокруг царили все те же сумерки. Не все не то, чем кажется, вспомнил я слова старого шамана. Пора, Сага, нам нужно попасть к озеру. Я почесал волчицу за ухом. Р-р-р-р-р. Был мне ответ, и волчица побежала по дороге. Вот ведь блин, вроде бы и шерсть мягкая, и это мир духов, а сидеть верхом для меня все равно непривычно. Сага неслась с безумной скоростью по лесной дороге. Вокруг нас менялись пейзажи, леса и болота, река, озеро и широкие степи. При каждой смене окружающего ландшафта мы проносились сквозь огромные арки, ворота. Одно озеро меня заинтересовало, оно было рубиново-алым, словно наполнено кровью, и запах от озера шел соответствующий. После вторых врат я впал в некую прострацию, отрешившись от происходящего, разум лишь фиксировал смену пейзажей и новые врата. Всего мы пронеслись через 9 врат, арок, но матушка Ульгинь сказала мне никуда не сворачивать, и я следовал ее совету. Сага пару раз была готова сорваться в лес по своим волчьим делам, но я не позволил. В итоге мы оказались на берегу широкой реки с непроницаемыми черными водами и серебристым песком на берегах. Дорога здесь резко поворачивалась и дальше шла параллельно течению руки. Вдали, выше серой туманной дымки, я смог различить башни огромного черного замка. Ну, по всей видимости, нам нужно туда, малышка. Помчались. Я указал Саге на замок. Волчица взвыла и помчалась вновь по дороге. Сейчас уже я не проваливался в свои мысли, а наблюдал за приближающимся черным замком. Замок был построен в восточном стиле. Постепенно проступали детали зданий. Замок располагался на другом берегу реки, моста к нему с такого расстояния не было видно. 9 башен замка возвышались вверх, скрываясь в сером небе. Крылья замка были высотой в несколько сотен метров. У меня сложилось ощущение, что весь замок отлит из металла. На моей стороне стояла небольшая юрта, рядом с которой был вбит деревянный кол в землю. Добравшись до юрты, я соскочил с саги и подошел к одинокой юрте. «Доброго дня, хозяева! Есть кто в доме?» — крикнул я, далеко не отходя от волчицы. «Доброго, коли не шутишь, путник, с чем пожаловал сюда?» Ко мне вышел, сгорбившись, крепкий старичок лет за 70 на вид, и все было в его виде, кроме 3 черт. Во-первых, выпрямившись, он стал в росте около 3 метров, во-вторых, его кожа была такого же серого оттенка, как и моя, и, наконец, его глаза были заполнены живым огнем. Пламя бушевало внутри глаз, оно вращалось, танцевало в безумном водовороте, в нем появлялись и моментально пропадали силуэты животных и лики людей, как я думаю. «Здравствуйте, великий предок, я ищу своего небесного покровителя, Чернобога. Мой путь лежит на ту сторону реки, но моста я не вижу. Подскажите, будьте так добры, как мне попасть туда?» «Охо-хо-хо-хо-хо-хо!» Утробно рассмеялся старичок, как это нет моста, вот же он. Старичок подошел к забитому в землю деревянному колу и ударил рукой перед ним. Раздался гулкий звон от одинокой струны, натянутой до другого берега. «Это мост?» – удивился я, задрав голову. «Это мост!» – с улыбкой кивнул старичок. «И кто по нему сможет пройти? Любой, чья воля крепка!» Все так же с улыбкой ответил старичок. «А как называется эта река?» «О, это первый правильный вопрос, юный рыкарь!» – кивнул головой старичок. «Это река Тайбодым, рожденная из слез тысячи тысяч. Ты сейчас на восточном берегу, а на западном берегу стоит стальной дворец Адам-Ирлик-хана, владыки подземного мира. Мост к его вратам, конский волос через реку Тайбодым, юный рыкарь. И именно в нем сейчас в гостях находится твой небесный покровитель, Чернобог. Коли хочешь встретиться с ним, то по мосту тебе этому пройти придется. Эх, а что я теряю? Мне все равно нужно к нему. Подумал я и сделал шаг вперед. Нет-нет-нет, рыкарь, рановато шагаешь. За проход по мосту нужно заплатить. Ты же не думаешь, что я здесь просто так сижу? Не-е-е-ет, за проход нужна плата соразмерно тому месту, куда ты хочешь попасть. Старичок легонько толкнул меня в грудь. Вот только от этого легонько я отлетел на пару метров и лег на лопатки. Что-то ты больно хлипкий, рыкарь, а ты точно рыкарь. Или может захворал часом? Все хорошо, не беспокойтесь. Я поднялся с земли, потирая грудь. Тогда хотелось бы узнать, какова цена. Дай-ка подумать. Старичок приставил палец к подбородку и начал им постукивать. С тебя и взять-то нечего. Кожа, да кости, да и даров ты не принес. Ни злата, ни серебра, ни парчи, ни драгоценностей, ни одеяний, даже пищи белой с чаем беленым, молоком и кумысом нет. Ну, я думаю, глаз. Да, точно. Пусть будет глаз. Это достойная плата за проход к владыке. А если я не согласен, то можешь убираться на все четыре, а нет, на все три стороны. Улыбка не сходила с лица старичка. Ну а если я решу пройти с помощью силы, о, это было бы интересно. Давно я уже не разминался. Старичок резко повернул шею, громко хрустнув позвонками, но ты, конечно, можешь попробовать, рыкаре. Огненный вихрь моментально окружил старичка, и из него на меня вышел крепкий воин в восточной броне с пылающим луком, который длинный был больше моего роста, с наложенной на него золотой стрелой, длиной около 2 метров с пылающим трехгранным наконечником. От него по всей округе разлилась такая огненная энергия, которая воспламенила даже землю. Лишь моментально выпущенная на одних рефлексах, тьма спасла меня от испепеления. Сага отскочила от нас на один мощный прыжок. «Вау, я понял, понял, мне вас не одолеть», — крикнул я, окутывая себя тьмой. «Ха-ха-ха-ха-ха», — рассмеялся старичок, возвращаясь в свою прежнюю форму. «Молодец, правильно понял, что со мной ты тягаться пока не можешь. Ну, так что решил, заплатишь или пойдешь по добру, по здорову, плата», — прорычал я. «Тогда держи». Старичок протянул мне узкий нож без гарды. «Отдашь глаз, сможешь пройти». Клинок ножа источал жар и мерцал, словно угли ночного костра. «Левый или правый?» — сглотнув, спросил я. «А мне без разницы. Оставляю выбор за тобой. Какой не нравится, тот и отдай». Хохотнул старичок. «Мне бы зеркало какое, иначе не получится», — прохрипел я. «А, пожалуйста». Старичок взмахнул рукой, и пламя волной разошлось по песку у нас под ногами. Мгновение, и мы стоим на одном огромном зеркале. «Зеркало, есть, нож, есть, рыкарь, есть. Можешь приступать». Старичок уселся прямо на зеркало, скрестив ноги, упер локоть в бревно и положил голову на сжатый кулак, наблюдая за мной. Я опустился на колени, согнувшись в пояснице. Мое лицо было передо мной, руки мелко задрожали. «Вы когда-нибудь готовились добровольно вырезать свой собственный глаз?» «Нет». «Так вот, я вам честно скажу, морально я не мог поднести нож к глазу. Я видел себя, свои руки. Черт возьми, я хирург с огромным опытом, я знаю, как удалить глазное яблоко. Да я, в конце концов, в мире духов. Мой глаз останется у меня, или нет, а мое тело потеряет глаз?» Я поднял глаза на старичка. Тот с улыбкой пожал плечами. «Да, и выбор-то невелик», — пробурчал я, возвращаясь к своему отражению. Я злился, злился на себя, на свою слабость, на свой страх. Дрожащая левая рука легла глаз, оттянула нижнее веко. Правая подняла нож. «А-а-а-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р голова дрожала, спина просто содрогалась, даже ступни ног дрожали от боли. «Давай его сюда, парень!» Старичок протянул ко мне руку. Я буквально полз к нему на коленях. Каждое движение отзывалось болью. Мне показалось, что я полз вечность. Дважды я упал, ожог на глазном дне отдавал пульсирующей болью в мозг. На открытую ладонь легло обожженное глазное яблоко. Руки продолжали дрожать. «Я могу пройти ко дворцу владыки?» – прохрипел я. «Плата принята, можешь пройти по мосту». Теперь старичок не улыбался, лицо его стало серьезным. Он поднялся и подошел к деревянному колу, к которому был привязан конский волос. В руке старичка возник деревянный молоток, и он им трижды ударил по колу, погружая его чуть глубже в землю. С третьим ударом над рекой появился веревочный мост, соединивший два берега. «Можешь пройти, рыкарь, во дворце ждут, не стоит заставлять владыку ждать». Старичок приглашающим жестом указал на мост. Я с трудом поднялся на дрожащие ноги. Попытка приложить руку, напитанную жизненной энергией, ничего не дала, аркан цепей жизни тоже не помог. Я по очереди пытался применить разные целительские чары, но ни один аркан не оказывал никакого воздействия, но вот движение энергии источника через луч жизни. А, попытка не пытка, да, но ты же не думал, что все будет так легко, да, не е-е-е-е-ед, рыкарь, рядом с остальным дворцом ты не сможешь воспользоваться ни светом, ни жизнью, вода тебе не подчинится, и воздух тебе не откликнется, тьма и смерть, твердь и пламя здесь сильнее, чем где бы то ни было, так что пройти этот мост ты сможешь только за счет воли. Я лишь кивнул и шатающейся походкой шагнул на мост. Вдох, выдох, шаг, вдох, выдох, шаг, вдох, выдох, шаг. Я медленно продвигался вперед, держась за натянутый канат моста. Каждый новый шаг отдавался ноющей болью в голове. Я медленно дошел до середины моста и услышал крик со спины. «Эй-эй-эй, рывы-выкарь!» Я обернулся на старичка, который все еще стоял на берегу реки Тайбодым. Даже с середины реки я понимал, что он все так же улыбается и подбрасывает в руке мой глаз. «Ты же не думал, что все будет так просто?» «Да!» — крикнул старичок и, размахнувшись, метнул мой глаз ближе к середине реки. Глаз с характерным бульк ушел под воду. Вначале ничего не происходило, но новый шаг показал, что все совсем ненормально. Новый шаг по мосту, и картинка передо мной изменилась. Не было больше берега реки Тайбодым, не было и дворца. Я стоял перед свежей выкопанной могилой. Рядом лежал простой деревянный крест, который ставит на первый год после захоронения. Мою руку сжимала чья-то рука. Я повернул голову, и сердце сдавило. Мама, любимая, единственная. Она стояла и молча плакала, держа меня за руку. Что происходит? И тут я вспомнил, это Казанское кладбище. Здесь мы хоронили бабушку. Никто тогда не пришел на похороны, и мы хоронили ее вдвоем. Стоял холодный октябрь, и пока опускали гроб, начался мелкий холодный дождь. Он пробирал меня всего до дрожи, потому что куртка быстро промокла, а мама все так и стояла, ожидая машины. И вот приезжает черная машина, четверо мужиков достают закрытый гроб, его опускают вниз, и дождь начинает лить в два раза сильнее. «Мама, а где бабушка?» Я слышу свой голос, детский, звонкий, тревожный. И ничего мне мама тогда не ответила, не смогла. Плохо на душе, так не хочется отпускать ее руку, так хочется остаться с ней. Но мне нужно идти вперед. Отпускаю ее руку и делаю шаг вперед. Вновь передо мной мост и дворец. Только воды Тайбодым стали еще темнее. Вдох, выдох, шаг. Вновь пропал дворец. Я стою на входе в нашу однокомнатную квартиру в Рыбацком. «Андрей, тебе пора ехать в училище. В увольнительное же не отпустит на следующей неделе, если опоздаешь». Мама стояла передо мной и причитала. «Я помню этот день. Я смотрю на рукав и вижу две косые курсовки. Второй курс, это последний раз, когда я видел мать живой. Мама, в горле встает ком. Что, давай уже, езжай в училище, а то без пирогов оставлю». Она стояла передо мной, уперев руки в бока. Я беру мать за руку и прижимаю к себе. «Андрей, что с тобой?» Я слышу удивленный голос мамы. «Ничего, мама, просто я тебя люблю». Слезы сами появляются в уголках глаз. «Андрей, все хорошо? Может, на учебе что-то не так?» «Нет, мамуль, все хорошо, просто я так давно тебе этого не говорил». Я отпускаю маму, а руки дрожат. «Ты чего плачешь-то?» «Прости, прости, пожалуйста, я сам не знаю. Мне пора, я делаю шаг». Снова мост и дворец. «Ну и скажи ты, старичок», шепчу я, пытаясь отдышаться. За спиной раздается смех. «Неужели ты слышишь меня на такой дистанции?» Пробормотал я. «Слышу, слышу, не волнуйся, иди дальше», — раздался крик сзади. Вдох, выдох, шаг. «Таким образом, мы с вами теперь знаем, что все травмы после мина, взрывных ранений требуют переливания крови не только в связи с потерей, но и в связи с тем, организм получает заражение продуктами взрыва». Я сидел в аудитории. Меня окружали курсанты училища, рядом с доской стоял преподаватель. Я даже не помню уже, как его зовут. В дверь кафедры постучали. «Войдите», — громко ответил преподаватель. «В аудиторию входит наш курсовой офицер. Прошу прощения, мне нужен курсант Волков». «Я». Тело вновь отвечает само и поднимается со своего места. «Курсант Волков, идемте со мной», — отвечает наш курсовик и выходит за дверь. Я выхожу с аудитории. Он стоит у окна, и я приближаюсь к нему. Я знаю, что он сейчас скажет. Я не хочу его слышать, но тело идет само. «Андрей, мне нужно с тобой поговорить». Офицер переминается с ноги на ногу, не зная, как рассказать. Только сейчас понял, насколько он был тогда молодой. «Андрей, нам позвонили в институт. В общем, произошел несчастный случай. Твоя мама, ее сбила машина. Она сейчас в Мариинской больнице в тяжелом состоянии». Я, не произнося ни слова, срываюсь на бег. Он что-то кричит сзади, бежит за мной, но мне все равно. Я успеваю добежать до КПП, и там меня ловит двое дневальных и дежурный. Он заламывают мне руки и укладывают на землю. «Пустите, пустите меня!» Я кричу, пытаюсь вырваться, но меня держат. По телу проносится волна дрожи, и тут я чувствую боль, удар в затылок, и тьма. Вновь мост и дворец, вдох, выдох, шаг, вдох, выдох, шаг. Осталось совсем немного до конца, совсем чуть, чуть, вдох, выдох, шаг. Стук молотка в зале окружного военного суда. Прошу всех встать, оглашается приговор. Все присутствующие встают, и поднимаюсь вместе со всеми, опираясь на костыли. На трибуну поднимается судья, оглашавшая приговор по моему делу. Согласно рассмотренному нами делу, Третий окружной военный суд постановил признать майора Волкова Андрея Борисовича виновным в нарушении исполнения приказа вышестоящего начальства, нарушении техники безопасности, а также пренебрежении своими должностными полномочиями. В связи с этим, Третий окружной военный суд принял решение, что майор Волков Андрей Борисович должен быть уволен из рядов вооруженных сил Российской Федерации с лишением звания и выслуги лет. Злость, ненависть, обида, гнев. Эти чувства заполняли меня. Мне было страшно и обидно. Меня уволили за то, что я дал в морду особисту, который запретил мне вытаскивать парней, саперов, которых раскидало с брони подрывом фугаса. Да пошли вы все нах. Процедил я сквозь зубы и делаю шаг из-за стола, и весь мир замер. Посерел, все окружающее меня пространство потеряло цвета. Хочешь все это изменить? Голос старичка звучал отовсюду. Я молчал и продолжал, словно в замедленной съемке, делать свой шаг. Я могу помочь, и все изменится. Бабушка не уйдет так рано, мать не собьет машина, тебя не уволит. Ты вернешься в свое тело, ты вновь будешь здоров, мать будет жива, а главное, у тебя будет семья. Старичок продолжал говорить. Передо мной появилась новая квартира. Мужчина с квадратным подбородком, высокий, с коротким ежиком каштановых волос, карие глаза и шрам на нижней губе, которую разорвал прилетевший камень в одной из уличных драк. Таким был я до того, как меня уволили с позором. Рядом с мной сидит мама, постаревшая, но счастливая. На коленях у нее сидят двое ребятишек, мальчик и девочка. Мальчик чуть постарше, лет 4, девочка, не старше 3 лет. Оба ребенка с каштановыми волосами, как у меня, как были и у мамы. Ты ведь всегда был один. Это одиночество, та пустота, что была внутри тебя всегда, всю твою жизнь. Но у тебя есть шанс исправить это. Мать будет жива, у тебя будет семья, у тебя будут дети, будет смысл жить. Голос старичка звучал так, словно он стоял рядом и шептал мне на ухо: просто не делай этот шаг, в нем ведь нет смысла, нет цели, он не нужен тебе, зачем так стремиться вперед? Да, это было заманчиво. Да, я на какой-то момент, на секунду был готов согласиться. Все бросить и вернуться. Вернуться назад и исправить все ошибки, которые я совершил тогда, в прошлой жизни. Но вот только слова Баира Батаровича продолжали звучать в моей голове. А еще я вспомнил деда, Софью, Конева. У меня уже есть семья. Сглотнув, ответил я, и я не верю, что кто бы то ни было может изменить ход времени. Я сделал шаг, первый, второй, третий, картинка меркла и пропадала, словно туман, а я шел вперед. Испытание пройдено, рыкарь, услышал я, тьма пропала в один миг. Я стоял на другом берегу реки Тайбодым. Ты можешь войти в дворец владыки, рыкарь. Старичок стоял рядом. Ты ублюдок, процедил я сквозь зубы. Не без этого, но у меня работа такая, отсеивать слабых, хохотнул старичок. А если бы я согласился, тогда бы я тебя выкинул в реку. Пожал плечами старичок и утопил. Я разворачиваюсь к сидящему старичку и наношу удар сплетенными щупальцами из плаща тьмы на манер кулака в челюсть. Старичок немного потерялся от такого удара. Я запрыгиваю ему на грудь, и щупальца уже складываются в огромное жало за моей спиной. Скажешь, что несправедливо получил по морде. Я рычу на него, точно сага, столько во мне злости. Только сейчас я понимаю, что мои кулаки сжаты, и когти пробили кожу. Кровь капает с ладоней. Справедливо, чего уж там. Старичок не рвется встать и говорит лежа на спине, все так же продолжая улыбаться, но работа такая, чего уж там. А ты не робкого десятка оказался, уважаю. Даже сжигать не буду. Тебя во дворце ждут. Я молча встал и шагнул к дворцу. Огромные черные металлические ворота медленно раскрывались навстречу мне. Старичок, имя которого я так и не удосужился узнать, остался сидеть на берегу и за мной не пошел. С каждым шагом я приближался к распахнутым воротам дворца Ирликхана. С каждым шагом я чувствовал все сильнее и сильнее, как вокруг пульсирует тьма. На пороге дворца я услышал ее шепот, тихий, спокойный, уверенный, вечный. Я остановился, открыв рот, услышав этот шепот. Сама стихия говорила, Как это возможно? Неужели у стихии есть разум, есть свое сознание? Тьма ничего не обещала. Она ничем меня не манила. Она ничем меня не искушала. Она шептала о постоянстве. Она рассказывала историю всей вечности. Она шептала о пустоте. Она шептала о начале и конце. Она рассказывала хором мириад голосов мириады разных историй, и я слушал то одну, то другую, не успевая понять, как переключаться и фокусироваться на каком-то одном голосе. Сколько я стоял, не знаю. Я слушал тьму, все, что она могла рассказать таким тихим чарующим голосом. Я выхватывал осколки ее истории и пытался сложить общую картину, но, чем больше я слушал, тем больше белых пятен появлялось в этой картине. Я бы так и продолжал стоять, если бы не старичок. Мощный удар ногой в спину толкнул меня вперед. «Иди уже, говорю же, тебя уже ждут. Рано тебе еще тьму слушать, мальчишка», — крикнул из-за ворот старичок. Я поднялся и посмотрел на него. Только сейчас я понял, что пересек порог дворца. Выходить и бить вновь по морде этого гения у меня уже желания не было, так что я развернулся и отправился внутрь дворца. Шепот тьмы странным образом успокоил меня, вернул собранность и хладнокровие. Внутри царил полумрак. Шагов через 100 я начал различать силуэт огромного стола, за которым сидели две персоны. Подойдя ближе, я начал рассматривать сидящих за столом. Первого, который сидел ближе ко мне, я узнал сразу. Крепкий мужчина с длинными гладкими черными волосами до плеч, черные глаза без признаков радужки и белков, серая кожа, острые, практически хищные, черты лица, хитрое и безумно опасное выражение лица, на голове, белоснежная корона, словно выточенная из отполированной кости с одним единственным черным ромбовидным камнем по центру, и ощущение, что корона словно бы растет из его головы, так и не пропала. За столом сидел Чернобог. Сейчас его рост был 1.04 метра, чтобы сидеть за таким столом. Но даже в такой форме мой один из моих небесных покровителей мерк по сравнению с тем, кто сидел на месте хозяина стола. От затылка по всей спине пробежала волна мурашек, потом вторая, а потом третья. А, когда я окончательно рассмотрел фигуру хозяина дворца, прошлась и четвертая. Похоронным маршем. Если с матушкой Ульгинь было ощущение опасности просто появилось и пропало в определенный момент времени, то сейчас это чувство просто тихо скулило, спрятавшись на задворках сознания, перед тем, кто сидел во главе стола. Огромная фигура крупного мужчины с голым торсом восседал на скопище медвежьих шкур. Сидя со скрещенными ногами на низком табурете, он был больше в росте, чем Чернобог. Рядом с ним, воткнутый прямо в пол, стоял огромный меч из зеленого металла. На широкой груди висели бусы черного цвета, спускавшиеся до пояса, где каждое звено было размером с мою голову. Рядом с ним на столе лежал аркан, смотанный кольцами. Рядом с ним стояли крупные весы. За спиной хозяина подземного мира находилось огромное зеркало в простой черной оправе. Длинные прямые черные волосы свободно падали за спину. Усы же у Ирликхана были такой же огромной длиной и заправлены за уши. Было просто непонятно, куда смотрит глаза, заполненные тьмой. «И ты про этого заморыша говорил, Чернобог, да он рассыплется пылью от моего дыхания», — пробасил хозяин дворца. «От твоего дыхания тело любого смертного рассыплется пылью. Твое дыхание ни одно тело не выдержит, хозяин подземного мира. И что с того, был же один смертный, что смог выдержать мое слово?» Ирликхан поднял чашу, выполненную в виде черепа, и в один глоток осушил. «Вот тогда я удивился. Ага, а потом один из твоих сыновей с ним пил», — улыбнулся Чернобог и поднял свой кубок. «Так это же один из моих сыновей, а не я. У меня их, между прочим, 9. А что твой? Как его? Кощей, вроде бы», — бухнул ладонью по столу Ирликхан. «И ему, этому смертному заморышу, который не прожил даже века, ты просишь дать право пойти по дороге. Хочешь, чтобы он вновь открыл славянские врата? Да, мы с братом именно этого и хотим», — кивнул Чернобог, проигнорировав вопрос о своем сыне. «А давай заключим сделку», — прищурился хозяин подземного мира. «Стоит ли говорить, что его прищур был больше похож на оскал? Какую? Если он выдержит одно мое слово, то я дам тебе то, чего ты хочешь. Всего одно. И ты мне ничего не будешь должен за услугу. С одной стороны, мне было неприятно обсуждение меня в третьем лице. С другой стороны, а стоит ли вообще в их присутствии открывать рот? А если я чихнуть захочу, меня сразу развоплотят в космическую пыль? Или после слов о том, что меня плохо воспитали, и старших перебивать некрасиво. В итоге, весь диалог между богами я прикидывался ветошью. Стоял, молчал и не отсвечивал. «Идет», — кивнул Чернобог, — «одно твое слово, и если он выстоит, ты подаришь ему ключ. И ни он, ни я, ничего не будем должны тебе, Эрликхан». «Сделка», — кивнул Эрликхан. «Сделка», — кивнул Чернобог. Чернобог и Эрликхан повернулись ко мне. «Тебе нужно выстоять. Всего одно слово. Используй для защиты все, что умеешь», — кивнул Чернобог. Я молча кивнул. Светлый источник здесь я использовать не мог абсолютно, но темный источник был со мной. Земля вряд ли подойдет для защиты от хозяина подземного мира, смертью защититься было просто невозможно, разве что не выставить перед собой толпу мертвецов, поднятых как куклы. Но только вот, думаю, что слово будет обращено ко мне лично, и, мне кажется, что толпа кадавров не защитит меня от адресного аркана. Остается тьма, а защита на основе тьмы очень своеобразна. Она не отражает, она поглощает, впитывает в себя все, что на нее обращено. Ну, значит, пусть будет тьма, клин, клином, так сказать. Аркан цепи на основе тьмы сформировался моментально, следом появился плащ на его основе, его хвосты расправились и окутали меня сферой, затем встали простые ученические щиты, которые не были привязаны к какой-либо стихии. На момент я завис. Шепот тьмы тихим, практически неслышным фоном зазвучал в моей голове. Колебался я недолго и решился впустить этот шепот в защиту. Если мгновение назад защита была частично прозрачной снаружи, то теперь она приобрела антрацитовый цвет. Когда новый цвет заполнил всю сферу, я ответил: «Готов». На каком-то подсознании я занял рукопашную оборонительную стойку. Ну раз он говорит, что готов, значит, я могу начать. Эрликхан посмотрел на Чернобога. Славянский бог лишь кивнул. Эрликхан развернулся ко мне всем корпусом, вытянул вперед свои огромные руки, с громким хеканьем развернул ладони и щелкнул пальцами. Одну руку он положил на колено, а второй сжал рукоять меча из зеленого металла. М-Е-Ч. Слово Эрликхана просто развалило разом все. Сферу, щиты, плащ из тьмы, все просто рассек меч. Самый кончик клинка дотянулся и до меня. Я почувствовал, как кончик клинка рассекает меня от центра груди до левой ключицы. Я упал на колено, тяжело дыша. Темная кровь теплым покрывалом начала покрывать грудь. Надо же, он выдержал. А я уже подумал, что его надвое развалит. Хохотнул Эрликхан. «Сделка», напомнил Чернобог. «Да, сделка», кивнул хозяин подземного мира. «Подойди ко мне, смертный». Впервые он обратился ко мне напрямую. Я на ватных ногах подошел к Эрликхану. Вблизи он казался еще более огромным. «Я, Эрликхан, владыка душ, хранитель закона и верховный судья, хозяин подземного мира, дарую право этому смертному. Слово мое произнесено, слово мое нерушимо, и стихии будут мне свидетелями». Голос Эрликхана заполнило все пространство. Мне показалось, что сейчас оно звучало по всем уголкам подземного мира. Каждый слышал его слово, каждый его принял, и никто из духов и богов не решится его нарушить. «Тогда, как говорят у нас, пора и честь знать. Пойдем мы, владыка подземного мира». Чернобог поднялся из-за стола, коротко поклонился Эрликхану и подошел ко мне. С каждым шагом Чернобог уменьшался, и рядом со мной стоял уже просто высокий мужчина, со своими особенностями внешности. Он осмотрел рану, цыкнул и поднял правую руку, вытянув указательный палец. «Пламя», — шепнул Чернобог. Перед указательным пальцем вспыхнул тонкий голубой огонек. «Стой смирно, будет больно, но оно того стоит», — кивнул Чернобог. Он схватил меня левой рукой за плечо, а правый начал прижигать рану. Это было больно, это было очень больно. Я сжал зубы и терпел эту экзекуцию. Этот старик все так же продолжает творить какие-то безумные испытания за право прохода по мосту. Иногда мне кажется, что он уже давно окончательно обезумел. Хотя я удивлен, что ты смог так быстро начать слышать шепот стихии. Возможно, в будущем это нам пригодится. Чернобог осмотрел пустую глазницу и положил на нее левую руку. Вначале пришел холод, это несло облегчение, затем ушла боль, а затем пришло облегчение. «Считай это даром за то, что ты добрался до дворца», — кивнул Чернобог, убирая руку. Я снова мог смотреть двумя глазами. Боли больше не было, и я с удивлением ощупал восстановившийся глаз. «А с этим нельзя так же было поступить, великий предок?» Я опустил вернувшийся полноценный взгляд на грудь, на которой уже зарубцевался новый шрам. «Нет», — покачал головой Чернобог, Слово Эрликхана сильно. Эта отметина останется с тобой на всю оставшуюся жизнь. Она же и отпечатается на твоем теле. А сейчас идем, нам пора, мы и так задержались». Чернобог развернулся и взмахнул рукой. Перед ним возникла дверь. Он спокойно открыл ее. За ней была лишь тьма, абсолютная и непроглядная. В ней не было ни одного намека на свет. Она была тихой и спокойной. Ее шепот моментально донесся до моего разума, до моей души. «И куда мы, великий предок?» Нервно сглотнув, спросил я. «Во тьму?» Чернобог весело улыбнулся. «Ты вместе со мной сделаешь шаг во тьму. Я проведу тебя, живого, по глубинам изначальной тьмы. Мы пройдемся по самой бездне. С помощью этих древних потоков энергии тьмы мы на миллисекунду приоткроем дверь в сверхсознание, вернемся из вневремения, дабы услышать откровение, увидеть пробуждение смерти и рождение Земли, вспышку первого яростного пламени и вернуться к началу дороги шамана. Вышний славянский бог взял меня за руку и шагнул во тьму. Матвей, весь бледный и вспотевший, лежал на ковре рядом с костром в юрте. От центра груди и до левой ключицы протянулся багровый шрам. Баир Батырович, который все это время продолжал камлать, так и не понял, когда он упустил момент появления нового шрама. Секунда, и его не было, и вот, он уже есть на груди. Близились сумерки, за ними придет новый рассвет. Он не сказал молодому рыкарю лишь одно: если он умрет в мире духов, то умрет и его физическое тело, вместилище его души. Неожиданно молодой рыкарь открыл глаза, заполненные тьмой. Он резко сел на ковре, открыв рот в немом крике. Начиная от глаз, тьма пробежала по каждому сосуду, заполняя их. Пальцы крючками вцепились в ковер под рыкарем, тело выгибалось в приступах агонии. Шаман и его ученик слышали, как хрустят все суставы рыкаря. Жаргал отскочил от Матвея, стараясь не коснуться тьмы, которая уже начала выступать на теле рыкаря словно пот. Спустя пару минут все закончилось. Матвей тяжело дышал, лежа на ковре. Глаза вернулись к обычному виду, тьма из сосудов ушла, все тело расслабилось. Молодой парень мутным взглядом поймал фигуру старого шамана, пытаясь сфокусироваться на ней. Баир Батырович закончил камлание. «Давно не виделись, Матвей», — улыбнулся Баир Батырович. Глава 4. Крыло другое, птица та же. Ри, Сибирь, Листвянка, берег Байкала. «Держи, Матвей, это мой подарок тебе». Баир Батырович протянул мне свернутый ходак. «Мне даже интересно было бы встретиться с тобой лет через 5 и посмотреть, кем ты станешь». «Спасибо, Баир Батырович, если жизнь меня в Иркутск заведет вновь, обязательно заеду к вам в гости. Вы смогли научить меня смотреть на многие вещи с другой стороны», — ответил я, принимая сверток и разворачивая его. Внутри лежало маленькое латунное зеркало размером около 7 сантиметров в диаметре, завязанное на синюю нить, сплетенную из монгольского шелка. С левой стороны, чуть выше, если надеть зеркало на себя, висела пуля из латуни. Это шаманское зеркало, то ли, а выше пуля, зурхайпши, если объяснять в упрощенной форме, это щит и пуля шамана, щит защитит от злых духов, меч поможет дать им отпор. Кивнул Баир Батырович, давая тем самым знак, что я могу надеть этот оберег на себя, со временем он вберет в себя частицы твоей силы и станет помощником в жизни. Благодарю, наставник. Я низко поклонился старому шаману. Ступай, вам уже пора выезжать. Кивнул Заминский и сжал мое предплечье н прощание. Я повернулся к Жаргалу. До встречи, Жаргал, надеюсь, еще увидимся. Ну, если ты будешь в Бодайбо, заглядывай. Улыбнулся молодой шаман. В смысле, не понял я. Мое обучение у наставника тоже подошло к концу, так что я скоро поеду к себе домой, в Бодайбо, там уже давно нет своего шамана. Пожал плечами Жаргал. Обязательно загляну, если будет возможность, ответил я. И мы сжали предплечья друг друга. Я развернулся и начал спускаться к воротам забора, окружающего участок Баира Батыровича. У ворот я обернулся и помахал шаманам на прощание. Они повторили жест, и я покинул шаманскую поляну. За воротами стояла машина такси, в которой уже сидели дед, Софья и Конев. «Ну что, пора в столицу?» Конев был явно в веселом настроении. Последние 3 недели ему было просто нечем себя занять. А сейчас он возвращался в поместье вместе с дедом и Софьей, да и учебный год вновь скоро начнется, и Василий Иванович начнет гонять курсантов. «Да, пора в столицу», — тихо ответил я, кидая взгляд в сторону священного озера. Над поверхностью Байкала танцевали воздушные потоки северо-восточного баргузина, разогнавшего все облака над озером. Солнце стояло в зените и дарило последние теплые дни. Впереди у меня был новый учебный год. Пора было отправляться в столицу империи. Ри, Санкт-Петербург, Николаевский вокзал. Внимание, дамы и господа, пассажирский поезд «Комфорт» класса «Байкал» прибывает на третий путь через 20. Температура в столице составляет. Я разлепил сонные глаза и сел на своем месте. Дед, Софья и Конев сошли с поезда еще в Новосибирске. Но дед то ли неверно объяснил, то ли его не поняла женщина, кассир бальзаковского возраста на железнодорожном вокзале в Иркутске, но в моем купе оказались выкуплены оба места вплоть до столицы. Как вы думаете, чем я занимался последние два дня дороги? Правильно, я спал. Все-таки три недели сна по 4-5 часов в сутки изматывают, и не организм в целом. Все же в становлении рыкарем есть свои плюсы, но вот нервную систему-то точно. И два дня я потратил на то, чтобы нормально выспаться и отдохнуть. О, это великое блаженство, сон, но все хорошие, как говорится, заканчивается. Так и мое отшельничество в поезде. Вот что мне понравилось в поезде, так скажем, люкс-класса, так это наличие своей душевой в каждом купе. Я быстро встал, умылся, принял душ и начал собираться на выход. Бриться не стал, так как официальных встреч у меня сегодня не планировалось, да и подстричься бы не мешало. Так что на сегодня все мои планы были расписаны всего в двух пунктах. Добраться до дома и сходить в цирюльнику, кабинет которого располагался через три дома от моего на декабристов такси я поймал быстро, несмотря на то, что рядом с Николаевским вокзалом не было припарковано ни одной машины. Дом 21-2 по улице декабристов встречал меня тишиной и покоем. Я вошел во внутренний дворик через калитку и устроился в беседке, которую так любил мой сосед с первого этажа. «Доброе утро, Матвей Александрович, давненько мы с вами не беседовали». С улыбкой из задней двери квартиры первого этажа вышел господин Рик Давидович Ильман, хозяин аптеки и мой сосед. Старый еврей с молодыми глазами все так же был тучен и жизнерадостен. Он вышел из квартиры с термосом, складным столиком и газетой под мышкой. Своему стилю он не изменял. Идеально чистые лакированные туфли, черные брюки, нарукавники и жилетка, белоснежная рубашка, черная шапочка, ермолка и золотой крючок с цепочкой карманных часок, тянущийся до кармана жилетки. «Доброе утро, Арик Давидович. И правда, давно не виделись. Я не узнал вас сразу. Явно лето пошло вам на пользу, как говорится, богатым будете». С улыбкой отдал я короткий поклон. «Ой, ну шо вы говорите, в мои года, Матвей Александрович, главное богатство – это здоровье». Арик Давидович присел напротив меня, поставив перед собой столик. Старый аптекарь открыл термос и налил в крышку, кружку ароматный кофе, чей запах моментально распространился по всей беседке. Он пригубил горячий напиток, причмокнув губами от удовольствия, затем поставил кружку на столик и, соединив пальцы, продолжил. «И как прошла ваша летняя практика, молодой человек? Таким мы можем вас поздравить с успешным окончанием первого курса Императорского университета? Я думаю, уже можете». Практика прошла спокойно, сидел внутри гарнизона, лечил солдат и офицеров, занимался прямой деятельностью по профилю. В общем, мне понравилось. Особо рассказывать нечего, Арик Давидович. Время пролетело быстро, я даже заметить не успел, что практика закончилась, и мне пора возвращаться обратно в Петербург. Почему я соврал? Во-первых, с Ариком Давидовичем мы были просто знакомы и всего лишь соседями. Во-вторых, я просто не понимаю, почему я должен делиться событиями своей жизни, очень значимыми и имеющими особое значение, с малознакомым человеком. С ним меня связывает лишь соседство, да утренние беседы ни о чем. Что же, тогда таки поздравляю вас с успешным окончанием первого курса Императорского университета. И да, прошу вас, старый аптекарь выудил из кармана брюк связку ключей, это ключи от вашей квартиры. Моя экономка наводила порядок в ней все прошедшие лето. Я взял на себя смелость поддерживать порядок в вашей квартире, хоть вы и не просили об этом. Честно говоря, я решил, что вы просто забыли об этом, когда так быстро собирались убыть на практику. И да, с вас 50 имперских рублей. 50, все верно, Матвей Александрович, право слово, я даже не думал, что в столь юном возрасте таки возможны проблемы со слухом. Помню, в свою бытность, я не имел никаких проблем со здоровьем, когда мои годы равнялись вашим, да, я обладал истинно богатырским здоровьем. Итак, а чем это я? А, да, вы должны мне 50 имперских рублей, 45 рублей, которые я исправно выплачивал экономке, и 5 рублей за мое участие в решении ваших вопросов. Я тихо крякнул, но полез за кошельком. Отсчитав 50 рублей десятками, подошел к старому аптекарю и положил на столик, забрав связку ключей. Благодарю за оказанную услугу, Олег Давидович. Я признателен вам за оказанную помощь. Полно, Матвей Александрович, полно, право слово, шо вы так меня смущаете? Махнул рукой старый еврей. Тогда не буду вас отвлекать от утренней газеты. Кивнул я и отправился в свою квартиру. Ри, Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 21-2, 31 августа. Последние дни отдыха пролетели быстро, я потратил их на бытовые дела, заказ нового костюма, посещение цирюльника, покупка небольшого запаса кофе, поход в тир, посещение больницы Святого Георгия. В тире провел 2 дня, просто вспоминая навыки, в больнице узнал, что Володин сам уехал в отпуск на Крымское побережье Черного моря отдыхать и вернется только 13 сентября, так что и мне придется сидеть без работы. А связано это было с тем, что Володин дал распоряжение не приписывать меня никому, кроме него самого. Я спокойно принимал ванну после утренней тренировки, когда в дверь позвонили. Странно, я же никого не ждал. Пробормотал я, выбираясь из ванны и натягивая банный халат. Сырыми босыми ногами я прошлепал до входной двери. Единственным человеком, который мог ко мне наведаться в такую утреннюю рань, был Олег Давидович, старый аптекарь. Больше я пока никому не успел сообщить о своем приезде. Да и, честно говоря, просто не считал нужным. Близкие отношения у меня были только с Александром Кобылиным, а больше я ни с кем толком близко и не сошелся. Звонок раздался уже в 3-й раз, и мне пришлось ускориться. «Да, да, иду уже, иду!» — громко крикнул я, подходя к двери. Быстро сотворив аркан целебного ока, я посмотрел на окружающее пространство. Перед дверью стояли 2 персоны. Одним из гостей был точно Ильман, его энергетику я уже успел запомнить, а вот второго я не узнал, хотя я сразу отметил, что второй гость обладает, а также нарушение каналов в левой ноге ниже колена, видимо, какая-то травма. В общем-то, целебное око было создано для быстрой поверхностной диагностики больных, но и для разведки за преградами на маленьких дистанциях, как я уже для себя выяснил, оно тоже подходило. Кроме этих 2 энергетик на площадке перед дверью никого не было. Олег Давидович, доброе утро. У вас что-то случилось? Я специально открыл дверь так, чтобы якобы не увидеть второго гостя. Да, молодой человек, я был вынужден подняться в такую рань и даже пропустить свой утренний кофе, в связи с тем, что данный господин буквально потребовал меня сопроводить его к вам, отчего я в полнейшем негодовании, в полнейшем. Олег Давидович был действительно зол. Золотая цепочка часов противно бренчала в провисе на жилетке хозяина. КХМ, КХМ. Прокашлялся второй гость и вышел из-за двери. Рядом со старым евреем встал молодой мужчина в зеленом парадном кителе и белоснежных брюках сухопутных родов войск с золотыми погонами ротмистра на плечах и знаками артиллериста на воротничке кителя. Покатые плечи, мощные руки, крепкое сбитое тело, русые волосы, седые виски, серые спокойные глаза, плотно сжатые губы, типичный военный. Опирался мужчина на черную деревянную трость с набалдашником серебряного цвета. Явно получил за годы службы серьезное ранение, которое не смогли исцелить магически или восстановить с помощью общей медицины. Дворянский недоросль Матвей Александрович Волков, голос ротмистра звучал тихо. «Да, это я. А в чем, собственно, дело? Меня зовут Шишикин Александр Юрьевич». Я являюсь заместителем начальника армейского стола Санкт-Петербургского его императорского величества Константина В. Багрянародного. Ректор и начальник армейского стола требуют, чтобы вы немедленно явились со мной в университет. Почему я должен сегодня немедленно явиться с вами в университет? Прищурился я. Согласно особому указу его императорского величества Алексея III 31-23-2022-1 от 11-12-1861 года об особых одаренных, каждый подданный империи, обладающий высокоразвитым источником, подлежит регулярной периодической проверке и учету. Подпункт 3 15 пункта основной части указа. Так что советую поторопиться. Ротмистр поджал губы, развернулся и начал спускаться по лестнице вниз. На 5-й ступени он остановился и бросил через плечо: «Я буду ждать вас в машине, юноша. Матвей Александрович, советую вам поторопиться. Не стоит заставлять представителя университета ждать вас слишком долго, молодой человек. тихо прошептал старый аптекарь. Злость из выражения его лица и речи моментально пропала, стоило ротмистру Шишикину скрыться из поля зрения. «Спасибо, Олег Давидович, я поспешу последовать вашему совету, прошу меня простить, мне нужно собраться», — кивнул я. «Ой, ну что вы, молодой человек, не стоит благодарности, но бутылочку красного сухого приму в дар с удовольствием», — усмехнувшись, ответил старый еврей и начал спускаться. Я лишь вздохнул, подумав, что старый аптекарь своего не упустит. Пришлось очень быстро собираться. Я натянул на себя серый костюм в клетку, который мне передали в благодарность кобылины, галстук вязать не стал и открыл свой чемодан. Как же хорошо быть запасливым хомяком. Внутри лежали еще 3 куска кварца. Была у меня оформившаяся мысль, что меня могут проверить сегодня на силу. Поэтому темный источник я практически полностью опустошил. После скорой процедуры по закачиванию своей силы в кварц, которая заняла от силы 3 минуты, я, схватив свою студенческую сумку, выскочил из дома, едва не забыв закрыть квартиру. На улице меня ждал внедорожник черного цвета. Автомобиль сразу выделялся высотой и агрессивным дизайном с непроглядной тонировкой. Номера машины были белыми на черном фоне, что свидетельствовало, что машина принадлежит армейскому ведомству Российской империи. «Вы позволите?» Открыв переднюю пассажирскую дверь, я вновь увидел сурового ротмистра Шишикина. «Вы не спешили», — ответил ротмистр, выпуская облако табачного дыма. Я лишь пожал плечами. Отвечать на эту реплику было бессмысленно. Шишикин еще раз затянулся и затушил сигарету. Только после того, как он закрыл пепельницу и завел внедорожник, он сказал: «Садитесь». Я залез в машину, пристегнул и решил прикинуться овощем. Не могу сказать, что общение с ним мне было приятно, скорее он вызывал у меня чувство неловкости. С одной стороны, он вроде бы и начальник, но где-то там и над кем-то, но точно не надо мной. Да и практика моя уже закончена, значит, и военным я уже не подчиняюсь. С другой стороны, мужик он явно неплохой, а скорее даже наоборот, просто армейский быт наложил на него свой отпечаток. «Надеюсь, вы не решили, что теперь всесильны, юноша». Первым, спустя пару минут, как машина начала движение, начал диалог Александр Юрьевич. «Да, видимо, все, кому было разрешено ознакомиться с отчетом полковника Ибрагимова, уже его прочитали, и ротмистр вошел в их число. Только для чего мне нужно явиться в ректорат, тем более к ректору? Да, все-таки, хотя бы поверхностно, но мне нужно ознакомиться с законами империи, особенно с теми, которые касаются дворян, князей, бояр и одаренных. Нет, ваше благородие, таких мыслей у меня не было, скорее даже наоборот. Я понял, насколько я еще неопытен как медик в составе армейского подразделения», — ответил я, боковым зрением ловя реакцию Шишикина. «Хм», — ротмистр хмыкнул. «Думали продолжить службу империи в составе армии после окончания университета? Рассматриваю все варианты, ваше благородие, в том числе и этот», — кивнул я. «Ну а что, я действительно рассматривал и такой вариант. Просто решил, что принимать такое решение буду уже перед окончанием университета. До этого момента можно и просто пожить для себя. Будет неправильно, если я скажу что-то против этой идеи. Но дам совет на будущее, 100 раз все взвесьте, юноша, прежде принимать подобное решение, даже для одаренного с его долгой жизнью срок службы в армии очень долог, а уйти можно только 2 путями, со щитом или на щите. А за срок службы хотя бы в одном вооруженном конфликте поучаствовать придется. А лекари нужны везде и всегда, даже если они становятся рыкарями. Учту на будущее, ваше благородие». «Молодец, мы почти приехали», — кивнул Шишикин и начал поворачивать на парковку служебного автотранспорта Императорского университета. После того, как машина была запаркована, я вслед за ротмистром прошел главный корпус, поднялся на 3 этаж и сейчас стоял у приемной кабинета ректора Петра Александровича Задунайского. «Ожидайте здесь», — коротко сказал ротмистр Шишикин и прошел в приемную, оставив меня за дверью. До 3 этажа доносился шум с 1-го, шел последний день вводных занятий перед началом основного учебного года. Первокурсники шумели, галдели словно дети, делясь впечатлениями между собой, словно дети, хотя они и были детьми. Да, большими, да, уже почти взрослыми, да, почти самостоятельными, но пока еще детьми. Хотя, с другой стороны, большинство из них еще не были расчетливыми, хитрыми, стремящимися к личной выгоде. Эх, прекрасный возраст, когда веришь, что все впереди, весь мир у твоих ног и тебе покорятся все вершины, ты станешь успешным, любимым, богатым, значимым. Хотя, а чем это я? Я, ведь, и сам сейчас в таком же возрасте, и весь мир и так передо мной, и мне. Пройдемте, Матвей Александрович. Дверь приемной ректора открылась, и оттуда показался ротмистр Шишикин. Я отвлекся от своих мыслей и прошел в кабинет. Секретаря ректора сегодня не было на привычном месте, так что мы просто пришли во вторую комнату приемной. Я впервые оказался в кабинете ректора. Стены кабинета имело светло, серый тон, пол кабинета покрыт темно, серым паркетом. По правой стороне тянулся ряд из пяти окон во всю высоту стен, которая была явно выше 2,5 метров. Левую стену занимали три картины с различными пейзажами природных катаклизмов, с которыми боролись одаренные. На первой было изображено извержение вулкана, перед которым стоял одаренный, поднимая огромную каменную стену, преграждающую путь потоком магмы. На второй одаренный поднимал огромную контр-волну навстречу грядущему цунами. На третьей одаренный стоял в центре колоссального торнадо, удерживая его на месте. Ближайшие 2/3 кабинета занимал огромный овальный стол, рядом с которым стояло 13 стульев. В дальней части, напротив последнего окна, стоял одинокий рабочий стол с мягким креслом. В отдельной стойке, рядом с рабочим столом, стоял посох, полностью изготовленный из мифрила. Как только я вошел в кабинет, сразу почувствовал ауру, которую посох распространял вокруг. Сейчас кабинет выглядел пустым. За столом сидело лишь трое собеседников. Во главе стола заседал, конечно, ректор Императорского университета, Петр Александрович Задунайский. Мужчина преклонных лет, уже частично растерявший былую физическую крепость, но сохранивший хитрость и остроту ума, седой как лунь. Насколько я уже смог узнать, Петр Александрович уже давно передал титул главы клана своему наследнику и занимался исключительно преподавательской и научной деятельностью. Справа от него место занимал профессор Золотой, декан моего факультета. Слева этого мужчину я вообще не знал. Хотя, военная форма и погоны полковника говорили о простом выводе. Это был тот самый начальник армейского стола. «Господин ректор, студент Волков Матвей Александрович по вашему указанию прибыл». Я вошел в кабинет и поклонился. «О, Матвей Александрович, проходите, мы вас ждали». Ректор поднял на меня взгляд и указал на кресло напротив него. Я кивнул и занял предложенное мне место. За спиной встал ротмистр Шишикин. Пару минут трое мужчин рассматривали меня, словно искали отличия от меня предыдущего. Самым забавным было то, что единственным человеком, который действительно мог бы найти какие-нибудь изменения, если бы они действительно были, профессор Золотой. С ним я, по крайней мере, на практике и экзамене провел вместе около 40 часов за прошлый год. Ректора я видел только на официальных мероприятиях, а главу армейского стола при нашем университете вообще ни разу не видел до сегодняшнего дня.